Глава 8. Вечер того же дня. Дом Загорского-старшего. Стас. «Давай мыслить логически». Откидывается на спинку дивана папа, и его жест не предвещает ничего хорошего. «Мы сидим в гостиной родительского дома, вместе с Димой, который смог примчаться к нам только поздним вечером, пожертвовав и без того редкими часами общения с собственной семьей. Тем временем Лиса и Кнопочки переданы в заботливые руки моей мамы. Сейчас они на втором этаже разбирают вещи, обустраивают комнату. Временное убежище для главных ценностей в моей жизни. На долю секунды мне кажется, что я слышу детские голоса и смех, доносящиеся со стороны лестницы. И душа рвется туда, к ним, родным. Но я понимаю, что сначала обязан исправить ошибки прошлого. Без этого я не смогу заслужить и построить настоящую семью. Вздыхаю, пытаясь вникнуть в то, что говорит отец. Я попросил его о помощи в самый последний момент, за что был вознагражден ледяным тоном и отстраненностью. «Подлый поступок Миланы, конечно, не укладывается в моей голове», — продолжает папа. «Да, она может предстать перед законом за мошенничество, взятки, но, с точки зрения брачного контракта и твоего условия, с особой интонацией произносит слово «твоего», она ничего не нарушила». «Да как это? Аборт, измена?» Начинаю спорить, но моя попытка тут же пресекается. Беременность наступила до свадьбы, когда договор еще не вступил в силу, а измена, ты же сам сказал, доказательств нет. И медсестра предпочитает молчать. Пожимает плечами. Зато у Алекса на руках факты. Ваши с Алисой фотографии. Говорит тихо, чтобы наверху случайно не услышали. Еще он знает о детях, которые появились, когда ты был уже в браке. Стас, ты никак не выкрутишься. Подытоживает уверенно и складывает руки на груди. Папа буквально испепеляет меня взглядом. Гнев его обращен исключительно на мою персону, но не касается лисички и детей. Наоборот, как раз их родители встретили тепло, без глупых предрассудков и тем более необоснованных претензий. Когда я представил близким свою новую семью, то, конечно, мгновенно погрузил обоих в шок. Они никак не ожидали, что так внезапно станут бабушкой-дедушкой. Я не распространялся о своем бесплодии, но родители сами поставили крест на продолжение рода, записав нас с Миланой в Чайлдфри. Я мысль поддержал. Имеем право. Однако я сам чувствовал себя при этом последней сволочью, потому что паскудно было скрывать свои проблемы от родных людей. И вот я возник на пороге их дома с посторонней женщиной, двумя детишками и заявил, что все это сокровище мое. Шок быстро сменился обидой. Отец рассердился на меня за то, что я так долго скрывал от него правду, и о бесплодии, о своей связи с Алисой, и о малышах. Да и мама то и дело недовольно на меня поглядывала. В общем, доверие близких я потерял, зато кнопки своих родственников очаровали за доли секунды. Для меня это было важнее. «Ничего нельзя сделать с этим гребаным контрактом?» Взрываюсь я. «Столько информации раскопали, и все зря. Должен же быть выход». Вопросительно смотрю на Щукина, мою последнюю надежду. Но тот берет стакан воды с журнального столика и делает несколько глотков. Подозрительно молчит. Издевается надо мной. Или все действительно настолько хреново? «Нет, нельзя», — отрезает папа. «Ты сам 7 лет назад полез в фиктивный брак. Сам составлял договор. Я ведь просил все обдумать, не торопиться. Но нет же». Зло хлопает ладонью по колену. «А что ты сделал потом? Когда Алиса появилась в твоем офисе, я ведь спрашивал, были ли вы знакомы раньше. Ты солгал». Опять решил самостоятельно справляться с трудностями. «Справился, пока на фотосессии не засветился». Отмахивается возмущенно. «Теперь придется выбирать, сынок, упертый. Или теряешь компанию, оставляя всех нас ни с чем. Или отказываешься от детей любимой женщины. Хотя о чем это я? Какая нахрен любовь? Ведь так?» Цитирует мою фразу, безрассудно брошенную 7 лет назад. «Ненавижу себя в этот момент. Так сильно, что стискиваю челюсти до боли и противного скрежета зубов. Осознаю, каким самоуверенным идиотом был 7 лет назад. Даже возразить отцу нечего. И теперь по моей вине вся семья останется у разбитого корыта, а наше общее детище, золотая рыбка под названием «Рояль Тур», уплывет, взмахнув напоследок хвостом. И сдохнет, потому что враговы не смогут сохранить компанию в том виде, до какого мы развили ее вместе. Антону Игнатьевичу даже поставить во главу фирмы некого. Алекс он упорно не допускает к власти, не совсем понимаю, почему, а Милана без комментариев. Жаль отправлять компанию на убой, но... Подбираю слова, чтобы озвучить свое решение, которое окончательно похоронит доверие отца ко мне, но не могу иначе. «Сергей Леонидович», — подает голос Дима, не выдержав. «Может, пора сказать ему?» «С тобой, Димочка, будет отдельный разговор», — гневно шипит на него отец. «К скрытности и самодурству сына я привык, а ты не мог мне хотя бы о внуках сказать, когда узнал? Почти всю жизнь с семьей твоей дружим. Ай!» Недовольно отворачивается от Щукина. «Не везет мне с друзьями. Один дочку лицемерку подсунул и брак по расчету. намекает на Враговых. Второй сын лжеца вырастил, стреляет взглядом в Диму. Выжидающе смотрю на обоих. Что они скрывают от меня? Отвлекает детский смех, который становится ближе. Начинаю склоняться к тому, что все это игры моего воспаленного сознания, однако довольные переговоры кнопочек убеждают в обратном. Вика и Витя быстро слетают по лестнице и как по волшебству материализуются в гостиной. Останавливаются рядом со мной и умолкают, внимательно глядя на деда и Диму. Застывают, словно ледяные фигуры, в ожидании их реакции. Отец медленно сканирует малышей, косится на меня, будто сравнивает. Первое знакомство прошло в суматохе, зато сейчас Загорский-старший может детально рассмотреть наследников своей фамилии. Судя по расплывшейся на его лице улыбке, он не сомневается в нашем родстве. Жестом подзывает к себе двойняшек, а те будто только ждали сигнала, тут же бегут к деду. Следом за детьми в гостиной появляется Алиса, запыхавшаяся и взволнованная. «Извините, пожалуйста», — виновато лепечет. «Мы с Еленой Ивановной отвлеклись, кровать двойняшкам застилали, вещи раскладывали». Оправдывается суматошно. Я не заметила, как кнопки сбежали, я сейчас их заберу. Протягивает дрожащие от нервов руки к детям, но не решается сделать ни шагу. Однако кнопки маму игнорируют. Сейчас они полностью заняты новым для них родственником. Нет уж, только внуков деду показали и уже забирать собрались. Мой отец тепло улыбается малышам. Не отдам, попались. Усаживает обоих себе на колени. Виктор и Виктория Станиславовича, говорите? Покачивает на руках. Действительно победители по жизни. Прижимает внуков к себе, чмокает их в щеки, отчего те хихикают. Отец заметно расслабляется, и от его злости не остается и следа. Алиса замирает. Обводит их растерянным взглядом, искоса смотрит на меня. Такая растерянная, смущенная, она явно не ожидала столь доброго отношения. Обхватываю лисичку за талию, притягиваю к себе. Заставляю сесть рядом, как бы невзначай целую ее в рыженький висок. «Стас!» — укоризненно шепчет лиса и пытается отстраниться. Не отпуская моей женщины, поворачиваю голову к отцу и принимаю серьезное выражение лица. «Назад пути нет. Прости, пап, от своей семьи я точно не откажусь». Заявляю твердо, презирая себя за то, что облажался в прошлом. Даже если всю компанию потеряю. С нуля бизнес построю. Тяжело, долго, да, но клянусь, в деньгах мы все нуждаться не будем. «Не надо, Стас!» Чуть слышно всхлипывает лисичка и сжимает губки. «Как будто у меня выбор есть. Сдохну ведь без этой рыжей глупышки, готовой пожертвовать собой и собственным счастьем ради моего благополучия, как ей кажется. Про детей вообще молчу. Ни за какие деньги компании их не отпущу». «Да ничего ты не потеряешь!» Не выдерживает Дима. «На суде брачный контракт будет признан недействительным. Делить компанию придется, как при обычном разводе. Учитывая то, что ты фактически в одиночку поднимал и развивал бизнес, а также принимая во внимание подвиги Миланы, юристы провернут все так, чтобы контрольный пакет акций достался тебе. Однако часть активов все-таки придется вернуть Враговым. Но кто бы ни возглавил их долю, последнее решающее слово все равно будет за тобой. Дальше я вижу два пути. Либо ликвидировать компанию «Роял Тур» в нынешнем виде и растащить ее по кускам, либо пытаться сосуществовать с Враговыми. Но это уже тебе решать. Хмурю брови, вопросительно смотрю на друга, но он внезапно умолкает, словно опасается очередной вспышки папиного гнева. «Подожди, не понимаю, но как же условия?» Украдкой поглядываю на Алису и пытаюсь выразиться мягче, чтобы не заставлять ее вновь чувствовать себя виноватой. «Условия, которые я нарушил, в контракте ведь четко сказано». «Здесь тебе не Америка, Стас», — берет слово отец, и я четко вижу насмешку на его лице. «Когда ты 7 лет назад пришел якобы спрашивать моего мнения», — закатывает глаза, — «я все-таки прогнал твой контракт через грамотных юристов». Они подтвердили, что в случае развода его можно признать ничтожным, а сам пункт об изменах — незаконным. Не практикуется подобное в России. Такие условия не берутся в расчет. Ты знал бы это, если бы изучил вопрос основательно. Считай, что нет никакого договора. Папа хмыкает, довольный собой, и возвращается к двойняшкам, которые серьезно ему что-то рассказывают на своем. «Так просто?» Не до конца верю в услышанное. «Думаешь, в противном случае я бы позволил этому странному браку состояться?» Возмущенно выпаливает отец. «Я на старости лет без имущества остаться не хотел. Чувствовал, что ты рано или поздно человеком станешь. Ну, или надеялся». «Расчет расчетом, но когда в жизни появляется та самая женщина, а в твоем случае в придачу к ней сразу 2 громких ребятишек, щекочет Вику Витю, а те заходят со звонким смехом. Все остальное становится неважным, даже деньги». «Почему сразу мне не сказал?» Не перестаю удивляться. «Что за коварство с папиной стороны?» «А ты мне почему о внуках не сказал?» Парирует обиженно. «Ты не спрашивал моего совета, а я не лез. У тебя же своя голова на плечах, упрямая до жути. Совсем как у его отца. Раздается за спиной родной голос. Два сапога пара, и как я с вами справляюсь все эти годы? Вот теперь хотя бы сына отдам в надежные руки, и пусть Алиса с ним дальше мучается. Оборачиваюсь и ловлю на себе теплый взгляд мамы. Она по-доброму смеется, подмигивает нам с лисичкой, после чего подходит к внукам. Так, время позднее, малышам пора спать. Берет Вику Витю за ручки. А вы расходитесь. Завтра другаетесь. Фыркает недовольно. Нет, я пас. Папа поднимает ладони вверх и качает головой. Завтра я с Антоном поговорю, выясню, в курсе ли он про дело к дочери, сообщает, поднимаясь с дивана. Вам же я все сказал. Пойду к себе, а то раздражаете оба. Отец намекает на нас с Димой, но бросает последнюю фразу не со злом, а с едва уловимым сарказмом. Видимо, успокоиться успел, пока с кнопками возился. Со временем мы с ним разберемся и найдем общий язык. А пока потерплю его укусы. Заслужил. Провожаю папу взглядом и ухмыляюсь, крепче обнимая Алису. Впервые за последние годы чувствую легкость и спокойствие, будто булыжник с души свалился с грохотом и раскрошился на части. «Все будет хорошо, лисичка», — шепчу ей на ушко, пользуясь моментом, целую в шею. На этот раз я уверен в своем обещании. Несколько часов спустя. Алиса. Дожидаюсь, пока кнопочки уснут, чмок их в лобики, бесшумно поднимаюсь с постели. Приглушаю свет ночника, но не выключаю. Все равно мне не уснуть до утра. Слишком много переживаний за день. До сих пор не понимаю, как Стас уговорил меня приехать к его родителям. Наверное, шок странно на меня повлиял, сделав покорной. И теперь мы с малышами в чужом доме, в чужой комнате, на чужой постели. Хоть детей здесь и приняли с радостью, но все равно мне не по себе. Пока что я никто для этой семьи. Женщина, которая возникла из ниоткуда и разрушила привычный уклад жизни. Но больше меня волнует то, что сейчас Стас, скорее всего, вернулся к жене. Чтобы не вызывать лишних подозрений раньше времени, одна лишь мысль о том, что он с Миланой, уничтожает меня изнутри. Едва различимый стук в дверь заставляет меня напрячься. Медленно приоткрываю и вижу перед собой Стаса. «Я думала, ты уехал», — выдыхаю ошеломленно, — «к своей жене». Так неприятно произносить это вслух. «Нет, не смог», — устало улыбается мне. «Утром встречусь с Миланой», — делает акцент на имени. «Хочу все-таки понять, зачем она так поступила, ради чего, и поставить точку в отношениях». «Ясно». Бросаю, не знаю, что еще ответить. Затихаю. Моему примеру следует и Стас. Неловкое молчание затягивается. Кнопочки спят. Первым разрывает тишину он и взглядом указывает во тьму комнаты. Киваю, подумав, отступаю от дверного проема, давая возможность Стасу войти. Он делает глубокий вдох, нежно целует меня, словно в знак благодарности. А потом идет к малышам. Некоторое время гипнотизирует черным взором спящих малявок, и все же решается осторожно погладить обоих по макушкам. Наклоняется и чмокает их по очереди. Вика и Витя ворочаются, что-то бубнят сквозь дрему, но вскоре опять погружаются в сновидение. Они такие милые. Отец, старающийся стать лучшим для своих детей, и малыши, которые так уже его обожают. Тепло и приятно наблюдать за ними. Не сдержав внезапный порыв, провожу рукой по плечу Стаса. Он реагирует мгновенно, обнимает меня, вжимает в свое тело, резко и страстно целует, запечатывая мой рот и не позволяя произнести ни слова против. Если бы мы были не в родительском доме, я бы вновь сдалась, как в коттедже у озера, но... Стас! Нехотя освобождаюсь из плена его дурманящих ласк. Не надо, твои родители! Заикаюсь смущенно. Спокойной ночи. С тихим смешком выдает он. Нежно касается губами моего лба, целомудренный, почти невесомо. Разворачивается и направляется к двери, а я машинально следую за ним. Провожаю. Моя комната через стенку с вашей. Останавливается на пороге. Просто знай, что я рядом. Целует меня в щеку и шепчет на ухо. Всегда рядом.